Глава 11. Несколько секунд ничего не происходило. Я даже начала думать, что мой демарш остался незамеченным. Но тут до слуха долетело знакомое до боли слово, сказанное голосом и тоном, который я не могла не узнать. «Кошка!» Раздался шум, а потом звук шагов. Видимо, Сорин отмахнулся от попыток стражников его задержать и направился ко мне. Его шаги почти утонули в шуме придворных. Совсем рядом я услышала брезгливое «А кто это? Она что, человек? Кто пустил во дворец Виру?» Я старательно ничего не ответила и продолжила изображать из себя обморочную хрупкую барышню. Впрочем, в последние дни слабость стала моим постоянным спутником, так что я ничего не изображала, скорее приукрашивала действительность. Перс закинул мою руку себе за шею и попытался меня поднять. «Поставь на место!» — рявкнул Сорин. «Каталина?» — раздался совсем рядом прохладный голос короля. Он звучал обеспокоенно и как-то по-человечески. Даже странно, учитывая, каким король всегда был пугающим, даже жутким, до мурашек. Придворные пытались разобраться в ситуации, я даже начала улавливать в общем гуле отдельные фразы и целые разговоры. «Кто это?» «Я, кажется, видел ее среди кухонных рабочих». «Нет, она приехала с его величеством, говорят, от Дедрага». «Однако...» — после паузы ответил мужской голос. «Не фыркай!» — едва слышно прошептал перс мне в самое ухо. «Ты же в обмороке!» Я замерла и попыталась послушаться. Моей щеки коснулась ладонь, и я едва сдержала разочарованный вздох. Руку Сорина я бы узнала даже с закрытыми глазами. До моей кожи дотрагивались обтянутые тонкой тканью перчатки пальцы короля. «Что с ней?» Холодно и достаточно громко осведомился он, должно быть, у стоящей поодаль повитухи. «Она ела?» «Да, ваше величество». «Кошка, да отойди ты! Перс, что? Да дай ты пройти! Что ты в меня вцепился, как саламандра?» Это Сорин, должно быть, говорил стражнику, который пытался его остановить. «Ваше величество, Каталина переволновалась!» Невозмутимо произнес перс и, наконец, поднял меня на руки, прижав к своей груди. «Я отнесу ее в покое. Смотреть на то, как кого-то приговаривают к смертной казни, слишком большой стресс для человеческой женщины». «Ты ее ни с кем не путаешь?» — скептически осведомился Сорин. «Нет, ну это уже просто неприлично. За кого он меня принимает?» «Ну так зачем ты позволил ей сюда прийти?» — осведомился король, даже не думая подвергать сомнению мою хрупкую душевную организацию. «Приятно». «Где повитуха?» «Повитуха, чтоб тебя кошка проглотила, как мой сын!» «Не твой!» «А ты заставь!» — огрызнулся Сорин. Повисла тишина, а затем начало происходить что-то, о чем с закрытыми глазами я не могла догадаться. Раздался какой-то странный, почти электрический треск, запахло горелым, и что-то вспыхнуло так ярко, что я увидела отсвет даже с закрытыми глазами. После этого тишину разрезал сдавленный низкий стон. «Стража!» Холодным, чуть дрогнувшим голосом произнес король. «Проводите Сорина Дедрага в камеру. Ему необходимо о многом поразмыслить». В этот раз никаких возражений не последовало, и я испуганно дернулась. Перс в ответ на это сжал меня сильнее. «Ладно, Сорин точно жив, раз его необходимо проводить в камеру. И он должен быть в порядке, это же Сорин». «Я пойду с тобой», — невозмутимо сказал король, и его голос легко перекрыл шаги тех, кто провожал Сорина в подземелье. Почему он молчит? Почему вдруг стал послушным? Сердце сжалось от страха, пальцы закололо от огненных искорок. До моей руки дотронулась ладонь в перчатке, которая тряслась, как будто от холода. Тем не менее, голос короля, когда он наконец заговорил, был спокойным. «Мой сын показывает, как рад меня видеть», — громко произнес король, должно быть, имея в виду искорки на кончиках моих пальцев. «Сын? Сын его величества?» «Помилуй, огненный!» Придворные снова загомонили, как потревоженные птицы. Я не до конца разобралась, как и когда мой ребенок проявляет драконью магию, но точно могла сказать, что искорки на кончиках пальцев – довольно слабая реакция на фоне тех, что он выдавал в Биртане. Например, однажды, когда в поместье доставили немного молочного шоколада, он устроил фейерверк посреди зала. Один из старинных гобеленов пришлось выбросить. Наконец, угодливый мужской голос громко произнес: «Только наследник настоящего короля может быть настолько силен». Прокомментировать эти слова король не счел нужным. Его рука, которая касалась моей, по-прежнему подрагивала и была холодной. «В покое, леди Кателины!» — приказал он Персу. «Ваше Величество!» — позвал кто-то. «А как же последнее слово графини де Авин?» Король помолчал. Я услышала, как он задержал дыхание. Мое собственное сердце заколотилось быстро и громко. Перс был прав во всем. С одной стороны, мой обморок был комедией. С другой, видеть, как король обрекает на смерть графиню, было тяжело. Даже несмотря на симпатию к ней Сорина, я хотела бы помешать этому. «Возьмите ее под стражу в левом крыле замка», — произнес король Ариан. «Мне нужно подумать. А леди Кателине не стоит нервничать, наблюдая за такими вещами».